Храня тишину, они приближались к колоссальной цитадели в самом сердце Кааса. Но Скордж знал, что сегодня у них другое место назначения. Как член Темного Совета, Дарт Найрис имела допуск в цитадель Императора. Но в свете двух недавних покушений Скордж был уверен, что она запрется в стенах собственной крепости в предместьях Кааса, окружив себя самыми преданными слугами и охранниками. Скорджу это не казалось трусостью. Найрис просто была практичной. Как и любой высокопоставленный сит, она сумела нажить множество врагов. Пока она не выяснит, кто стоит за покушениями, без надобности появляться на публике будет для нее неоправданным риском. Но ей стоило думать не только о практичности. Свою власть нужно подкреплять силой. Если Найрис покажет себя слабой или неумелой, не приняв решительные меры против тех, кто желает ей смерти, другие это почувствуют. Ее конкуренты в Темном Совете и за его пределами используют ее уязвимость, чтобы возвыситься. Дарт Найрис может лишиться жизни, став далеко не первой жертвой в кругу приближенных императора. Вот почему Скордж здесь. Выследить заговорщиков, стоявших за покушениями, и покарать их. Но если его задание было таким важным, он не мог понять, почему Найрис не отправила почетный караул сопровождать его по городу. О его прибытии должны были узнать все. Он – живое доказательство того, что Найрис предпринимает шаги для решения своей проблемы. И предостережение другим ее недругам, которых последние покушения могли вдохновить на собственные подвиги. Держать его приезд в тайне не имело смысла, во всяком случае Скордж его не видел. Они миновали цитадель императора и взяли курс на западную окраину города. Через несколько минут сит почувствовал, что спидер снижается. Сечел заходил на посадку. «Мы на месте, повелитель», — произнес слуга, когда транспорт коснулся земли. Они оказались в большом внутреннем дворе. С севера и юга его защищали высокие каменные стены. Восточная сторона выходила на улицу, а на западе высилось здание, которое, очевидно, и было крепостью Дарт Найрис. Оно во многом напоминало цитадель императора, только меньше размером. Архитектурное сходство было не просто данью уважения императору. Как и цитадель, здание служило Найрис жилищем и твердыней, где она могла укрыться в минуты опасности. Оно было изящным, но в то же время внушительным и могло выдержать любой приступ. Во дворе стояли 6 статуй, каждая несколько метров в основании и вдвое выше Скорджа. 2 самые крупные изображали гуманоидов в одеждах ситов, мужчину и женщину. Их руки были слегка приподняты и развернуты ладонями вверх. Лицо мужчины скрывал капюшон. Именно так обычно изображали императора. Капюшон женщины был откинут, обнажая свирепые черты лица. Если скульптор сработал достоверно, то Скордж мог получить первое представление о том, как выглядит Дарт Найрис. Остальные статуи были абстрактными, хотя на каждой присутствовала наследственная эмблема Найрис — 4-конечная звезда внутри широкого круга. Земля была усыпана белым гравием. Редкий вид лишайника, который хорошо прижился на мрачном Дромунд-Каасе, покрывал двор декоративными узорами, испускавшими бледно-лиловое сияние. Гладкая дорожка из обработанного камня бежала от массивных двойных дверей крепости через центр двора к маленькой посадочной площадке, где приземлился их спидер. Сечел выкарабкался из машины и оббежал ее кругом, чтобы открыть пассажирскую дверцу. Скордж вышел под дождь, который, если и ослаб за время путешествия, то не намного. «Сюда, господин!» — позвал Сечил, семеня по дорожке. Скордж последовал за ним, совершенно уверенный в том, что двери перед ним широко распахнутся. К его удивлению, они остались закрытыми. Однако Сечила это не слишком озадачило. Он подошел к маленькому голоэкрану у входа и нажал кнопку вызова. На экране материализовалось мерцающее изображение мужчин лет 40 в форме офицера имперской службы безопасности. Скордж предположил, что это глава личной охраны Найрис. «Наш гость прибыл, Мерток», — сообщил ему Сечил, кивая в сторону Скорджа. «Ты установил его личность?» — спросил Мерток. «А о чем ты говоришь?» — запнулся слуга. «Откуда нам знать, что это настоящий Скордж? Может, это очередной убийца?» Похоже, вопрос застал Сечила врасплох. «Я не... мне кажется, он то есть...» «Я его не впущу, пока не получу подтверждение», — заявил Мерток. Сечил оглянулся через плечо на повелителя Скорджа. Во взгляде слуги смешались подобострастие и страх. Потом он нагнулся к Голокому и, понизив голос, произнес: «Это совершенно неуместно. Ты превышаешь свои полномочия». «Я глава службы безопасности», — напомнил ему Мерток. «Это полностью в моих полномочиях. Мне нужно 5 минут, чтобы все проверить». Шагнув вперед, Сид схватил Сечила за плечо и отшвырнул в сторону. «Ты смеешь оскорблять меня? Я должен ждать под дождем, как какой-то попрошайка?» — рявкнул он в экран. «Я гость! Дарт Найрис сама пригласила меня!» Мерток хохотнул. «Это еще как сказать!» Голоэкран отключился, и Скордж повернулся к слуге, который прижимался к стене. «Простите, мой повелитель!» — промямлил он. «Мерток несколько ударился в паранойю после того, как...» Скордж оборвал его. «Что он имел в виду под этим, как сказать? Дарт Найрис пригласила меня или нет?» «Пригласила, конечно, вроде того». Скордж простер руку к Сечилу и призвал силу. Слуга схватился за горло, ловя ртом воздух. Схваченное невидимой рукой, его тело вознеслось над землей. «Ты расскажешь мне, что здесь происходит?» Лишенным эмоций голосом протянул Скордж. «Расскажешь все или умрешь. Ты понял?» Сечил попытался заговорить, но только закашлялся, и вместо этого яростно закивал головой. Удовлетворившись, Скордж разжал хватку. Сечил мешком рухнул с метровой высоты на землю и, кряхтя от боли, с трудом поднялся на колени. «Не Дарт Найрис пожелала нанять вас!» — объяснил он хриплым от удушья голосом. «После второго покушения император счел, что ее подчиненные могут быть замешаны. Он порекомендовал ей привлечь кого-то со стороны». Неожиданно все сложилось в одну картину. Желание императора — закон, и любую его рекомендацию нельзя было трактовать иначе, как приказ. Дарт Найрис пригласила Скорджа, поскольку у нее не было другого выхода. Он считал себя почетным гостем, а на самом деле его подвели под монастырь. Его присутствие оскорбляло преданных слуг Найрис, а ей самой служило напоминанием, что император сомневается в ее способности уладить это дело самостоятельно. Отсюда прохладный прием и враждебное отношение главы службы безопасности. Скордж понял, что оказался в незавидном положении. Ведя расследование, он то и дело будет натыкаться на сопротивление и недоверие. Любые ошибки, даже не имеющие к нему отношения, будут вешаться на него. Один неверный шаг может стать концом его карьеры, а, возможно, и жизни. Скордж все еще обдумывал эту мысль, когда услышал сквозь грохот бури шум приближающегося спидера. Звук был самым обычным, но все чувства Сита моментально обострились. Сердце забилось быстрее, дыхание участилось. От прилива адреналина отростки на щеках задергались, а мышцы напряглись. Не сводя глаз с неба, Скордж выхватил световой меч. У его ног Сечел вскрикнул и закрыл лицо, ошибочно посчитав, что удар предназначен ему. Повелитель ситов не обратил на него внимания. Во мраке бури он разглядел силуэт спидера, несущегося прямо на них. Потянувшись к силе, Скордж прощупал транспортное средство и его пассажиров. Чувство пронзило вспышка ярости, и его худшие подозрения подтвердились. Те, кто был внутри, намеревались убить его. Все это, от момента, когда Скордж обнаружил спидер, до осознания угрозы, заняло не более 2 секунд. За это время машина покрыла разделявшее их расстояние и оказалась перед ним. Сид прыгнул, уклоняясь от шквала бластерного огня, сделал перекат и снова вскочил на ноги, чтобы увернуться от второй серии выстрелов. Призвав силу, он со скоростью молнии понесся через двор. Выстрелы взбивали землю прямо за его пятками. Укрывшись за статуей императора, Скордж наконец смог взвесить ситуацию. На спидере, без сомнения, была самонаводящаяся бластерная пушка. Никаким другим образом выстрелы не могли преследовать его весь путь до укрытия. И даже повелитель ситов не сможет уклоняться вечно. Ему нужно вывести транспорт из строя. Машина удалялась, заходя на второй круг. Прежде чем она успела развернуться, Скордж шагнул в сторону от статуи и запустил световой меч через двор. Вспоров темноту ночи, алое лезвие по широкой дуге понеслось вслед за спидером. Оно отхватило заднюю часть машины, подняв фонтан пламени и искр, и вернулось в протянутую руку хозяина. Спидер успел развернуться, но глухой гул его двигателей уже превратился в надсадный вой. Из двигателя повалил черный дым, едва различимый на фоне темных туч. Машина накренилась и начала вихлять, быстро теряя высоту. Стрелок на ее борту вновь открыл огонь. Когда ливень выстрелов накрыл его, Скордж нырнул обратно за статую императора и плотно прижался к ней спиной. Мгновение спустя спидер пролетел над ним под острым углом, обезглавив монумент. Тяжелая каменная голова повалилась на Скорджа, вынудив его покинуть укрытие. В тот же миг спидер врезался в землю. Аварийное репульсорное поле смягчило удар, не дав машине рассыпаться на части. Но повреждения были слишком серьезные, чтобы снова поднять ее в воздух. Держа меч обеими руками высоко над головой, Скордж метнулся к поврежденному спидеру. Оба пассажира пытались выбраться наружу, потрепанные, но невредимые. Скордж почти не удивился, узнав 2 наемников в красном, которых он встретил на посадочной площадке возле космопорта. Мужчина был на противоположной стороне спидера, пытаясь высвободить бластерную винтовку из-под обломков. Женщина находилась ближе к Скорджу, и оба ее бластера уже были наготове. Их разделяло менее 5 метров, когда наемница открыла огонь. Он не стал отбивать выстрелы. Вместо этого Сид рванулся вверх, используя инерцию тела, чтобы перемахнуть через женщину и поврежденный транспорт. Неожиданный маневр застал ее врасплох, и несколько поспешных выстрелов не достигли своей цели. Совершив полоборота в воздухе, Сид приземлился позади спидера, прямо возле мужчины, который едва успел навести винтовку. Не дав наемнику выстрелить, Скордж рассек его торс мечом по диагонали. Тело мужчины рухнуло наземь, и Сид переключил внимание на женщину. Она успела развернуться, и новый поток лазерных лучей прорезал воздух, вынудив Скорджа укрыться за спидером. На этот раз несколько ее выстрелов попали в цель. Большую часть энергии поглотила броня, но Скордж почувствовал жгучую боль в плече, где заряд проник через сочленение в доспехах и опалил тело. Он обратил боль в гнев, который придал ему сил для неистовой контратаки. Сид инстинктивно втягивал в себя страх наемницы, подпитывая свою ярость и накапливая мощь. Собрав достаточно, он высвободил волну концентрированной энергии, и та поразила женщину прямо в грудь. Удар оторвал ее от земли и швырнул назад, но полет резко оборвался, когда наемница налетела на основание одной из статуй. От столкновения бластеры выпали из ее рук, и в один миг женщина осталась безоружной. Скордж перепрыгнул через пидер, стремясь оказаться рядом с поверженной наемницей, прежде чем та успеет подняться. Однако она довольно быстро вскочила на ноги и вытащила короткий электрожезл. Его наконечник потрескивал от заряда, способного вырубить одним легким касанием. Скордж резко остановился, наемница встала в боевую стойку, и оба противника начали осторожно ходить по кругу. Если бы Скордж пожелал, он закончил бы все в один момент. Электрожезл был слабым подспорьем. Без бластеров у наемницы не было шанса против повелителя ситов со световым мечом. Но убив ее, Скордж не получит то, чего хотел. «Скажи, кто тебя нанял, и останешься в живых?» — проговорил он. «Я кажусь настолько глупой!» Она сделала ложный выпад и тут же атаковала Скорджа, но он с легкостью уклонился. «Ты хорошо обучена!» — продолжил он. «Ты могла бы мне пригодиться. Скажи, кто тебя нанял, и будешь работать на меня. Или прощайся с жизнью!» Наемница замешкалась, и на мгновение Скорджу показалось, что она готова опустить оружие. Но тут тишину ночи разорвал стрекот бластерных карабинов. Выстрелы поразили наемницу в спину, и она, спотыкаясь, шагнула к Скорджу. С полным недоумением на лице она стала оседать на землю. Ее губы двигались, но слов не было. В следующий миг женщина замертво упала лицом в гравий. Обернувшись, Скордж узрел нескольких охранников у входа в крепость. Среди них был и человек в офицерском мундире, невысокий, широкоплечий, грудь колесом, с короткими светлыми волосами и аккуратно подстриженной светлой бородкой, которая резко контрастировала со смуглой кожей. Скордж узнал человека с голограммы, мэр Ток, глава службы безопасности Дарт Найрис. Не успел Скордж рта раскрыть, как Сечил воскликнул: «Как ты вовремя!» Он все еще прижимался к стене, почти в том же самом месте, где его допрашивал Скордж, перед тем, как на них напали. «Встань!» — приказал ему мэр Ток, и прислужник подчинился. «Приберитесь здесь!» — бросил мэр Ток охранникам. Те поспешили приняться за работу. Довольный собой, глава службы безопасности перекинул бластерный карабин через плечо и кивнул Скорджу. «Теперь Дарт Найрис тебя примет».